Письмо 78. 6 февраля 1954 года. «Христос посреди нас. Твое почтенное письмо получил, прочел с любовью и порадовался, что ты ревнуешь о молитве. Бог благословит. Трудись, ибо молитва в духовной жизни — главное делание. Однако знай, насколько она высока и полезна, настолько и достается дорогой ценой, то есть большими трудами». Преподобный Агафон сказал: «Ничего нет труднее, как молиться Богу, и молитва до последней минуты жизни требует борьбы. А чтобы она шла успешнее, постарайся, насколько сможешь, исполнять три условия: иметь чистую совесть к Богу, людям и к вещам. К Богу старайся исполнять евангельские заповеди, к людям, чтобы не осуждать и не враждовать, к вещам пользоваться непристрастно. Это приготовительные условия. А упражняйся в молитве так. В уме не надо представлять Бога и Богородицу или святых. Ум заключай в слова молитвы, и внимание держи в верхней части груди, ибо внимание — душа молитвы. На сердце не надо нажимать внимание. Если будет внимание в груди, тогда и сердце будет сочувствовать. К умилению и слезам не надо стремиться. А когда это само по себе придет, и теплота сердечная, то остановись на этом, пока это не кончится. Думать не надо, что что-то великое получило. Это бывает от сосредоточения, но это не прелесть. Вот что еще скажу на всякий случай. Хоть у редких и редко бывает, слезы польются просто струей. Люди все покажутся просто святыми, врагов нет. Теплота пойдет по всему телу, но не кровяная, а особенная, благодатная, так что на ногах не устоишь. Надо садиться или ложиться. Это посетил небесный гость. Тот только и знает, кто сам это испытал, посторонним непонятно. В молитве подражай евангельской вдовице. Евангелие от Луки, глава 18, стих 2. Бывают сухость, леность, наплыв мыслей, скорби, и от людей клевета, и другое многое, но это все пройдет с Божьей помощью, только не унывай. Не верь себе, пока не ляжешь в гроб. Имей смирение и никого не осуждай ни в чем. Ведь были такие подвижники, которые видели славу святых и такую имели благодать от Бога, творили чудеса, возложением рук исцеляли больных. Люди прославляли их, и они возмечтали о себе дьявольской гордостью. Благодать отошла от них, и они вели жизнь распутную на посмешище людям. Не удивляйся, что страсти сидят тебе, они напоминают, что мы человецы, и смиряют нас. Бойся самомнения и дьявольской гордыни. Еще знай, что устоять в добродетели зависит не от нас, а от благодати Божией. А благодать хранит за смирение. Преподобный Исаак Сирский говорит: если трудишься в какой добродетели и не видишь плода и успеха, не дивись, ибо Господь дает дарование не за труд, а за смирение. Без смирения никакой добродетели быть не может. Я по своей духовной слепоте не знаю молитвенников и не могу тебе указать. Молись сама, ибо Господь дает молитву молящемуся. Если будет у тебя хоть некоторый молитвенный навык, тогда и тиканье часов не будет мешать. Но время определить нельзя. Может быть, пройдут годы. У юноши Георгия в добротолюбии упомянуто особенное упражнение в молитве. Ты упражняйся общими правилами, которые я тебе хоть кратко указал. К схеме не стремись. Она не прибавит тебе духовного преуспеяния Или тебе интересно напялить одежду с крестами? Старайся о едином на потребу, а остальное все приложится. В Киеве был такой случай. Были похоронены схимник и послушник. Когда открыли гробы, то на послушнике оказалась схима, а на схимнике — послушническая одежда. Вот тебе и схимник. Недостойно ты, бедняга, носил схиму. Послужила она тебе не на спасение, а на осуждение. Пишу эти строки и краснею, ведь я тоже схимник. Увы, не послужила бы она мне тоже в осуждение. Однако не отчаиваюсь. Господь милостив, знает нашу немощь, и схимнику дал покаяние. Слава Господи, святому милосердию Твоему! Прошу святых молитв Твоих о моем убожестве.